Глава 24. Следующее путешествие на пароходе по реке было еще более тягостным для Тани, чем первое. Тогда она еще питала какие-то иллюзии, на этот раз надежды оставили ее. Каюта, в которой ее разместили, оказалась маленькой и неуютной, ее не выпускали совсем. Штефан располагался здесь же, а ее даже не спросили, хочет ли она этого. Таня спала на кровати, Штефан на полу, на матрасе, который утром убирали в шкаф. Со своим соседом Таня не разговаривала, даже не смотрела на него. Вела себя так, словно рядом с ней не человек, а вещь. Штефан не обращал на это никакого внимания. Из каюты Таню не выпускали, и большую часть времени девушка проводила одна. Не имея возможности и желания разговаривать с кем бы то ни было, она предавалась размышлениям. Что еще делать? Мысли ее были все об одном, об истинной причине ее похищения. В свете недавних событий вся история приняла иную окраску. Поразительно, как они совершенно не жалели денег на то, чтобы заполучить ее. Сколько было потрачено и на лошадей, и на билеты, и на покупку сираля. Она никак не могла смириться с тем, что ее лишили заветной таверны. Как они могли совершить эту сделку себе в убыток? Но как же не верить этому, если в ту же ночь, когда Штефан тащил ее по улице, ей представилась возможность узнать правду? Она подняла такой шум, пытаясь вырваться от Штефана, что из борделя напротив вышли и сама Берта, и пара ее девчонок. Очевидно, хотели посмотреть, в чем там дело. Таня увидела их и не смогла удержаться от вопроса. «Так ты что, действительно купила таверну этого дьявола?» «Конечно, милочка», — ответила Берта ласково, как никогда. «Я там сделаю новые спальни, место будет хоть отбавляй. Хочешь получить там комнатку?» И мадам загоготала радостно. Это было последней каплей. Таня уже не сопротивлялась и безвольно повисла на плече Штефана. С тех пор она не произнесла ни слова. Но разгадать замыслы своих мучителей было не так-то просто. Таня терялась в догадках. Неужели, продав ее в какой-нибудь бордель, они смогут окупить все свои затраты? Это казалось таким невероятным, что девушке пришлось отказаться от этой причины ее похищения. Но не верить же в сказку про короля и потерянную принцессу. Слишком невероятно. Тогда что же они хотят с ней сделать, для чего везут неизвестно куда? Таня никак не могла придумать подходящее, более или менее правдоподобное объяснение. Разве что... Да, вдруг ее семья существует в действительности, и этих людей послали разыскать ее. Может, им велено не рассказывать ей ничего, пока она не встретится с родными? Может быть. Может быть, ей пора перестать мучить себя вопросами и успокоиться? Ей есть о чем подумать и о чем волноваться, кроме этого. Например, прикинуть свои возможности на будущее. Чем она будет заниматься всю оставшуюся жизнь теперь, когда у нее нет таверны? Чтобы решить этот вопрос, надо чувствовать себя свободной, стать свободной. Пока что она в полной зависимости, вынуждена подчиняться чужой воле, но так не будет продолжаться вечно. Потом, когда-нибудь она пойдет работать. Придется зарабатывать, но для этого снова надо лезть в кабалу, зависеть от других, выполнять чьи-то указания, угождать. Господи, она была так близка к независимости, самостоятельности, а все проклятый Штефан. Она не переставала злиться именно на него и только на него, за те невзгоды, которые свалились на ее голову, хотя понимала, что решения принимают все четверо вместе. Таню одолевало желание отомстить, но она решила оставаться спокойной и ждать, когда подвернется удобный случай. Уже не раз рушились все ее планы. На что придется пойти, чтобы получить свободу? Конечно, она ненавидит своих мучителей, но никогда не сталкивалась с законами кровной мести, око за око, зуб за зуб. Для нее это только слова, и хотя она и пообещала застрелить Штефана, вряд ли говорила серьезно. Единственное, на что она способна, это маленькие пакости. Это уж можно как-нибудь устроить. Вот, например, известно, что они очень спешат, и для них каждый день и час имеют огромное значение. поэтому она может что-нибудь придумать, чтобы задержать их. Пусть позлятся, особенно Штефан. Или можно постараться посеять между ними раздор. Как это сделать, непонятно. Они друг на друга не сердятся никогда. Все шишки валятся только на голову бедной несчастной девушки. Но что можно сделать, когда она день и ночь сидит запертой в этой каюте и видит только Штефана? Он мирится с ее безразличием и не пытается завязать с ней разговор. Да ей не особенно это и нужно, только расстраиваться лишний раз. Кроме скандала ничего из общения не выйдет. Вот такие невеселые мысли одолевали Таню, пока она сидела в каюте. Вдруг раздался голос Штефана. «Если ты переоденешься в одно из платьев, что тебе дали, ты сможешь сегодня поужинать с нами». Таня чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она даже не слышала, как он вошел, но обрадовалась. «Вдруг я обещан небольшой выход на свет Божий?» Однако она не повернулась к Штефану, что ему ответить. Прежде всего, у нее было особое отношение к той одежде, которой они снабдили ее еще в гостинице. Она предупредила, что не примет от них ничего, не собиралась даже притрагиваться к этим платьям. В дороге она стирала понемногу свою одежду и надевала только собственные вещи. «На этот раз мне нужен ответ, принцесса. Молчание будет означать, что ты хочешь продолжать ужинать одна взаперти». Вот этого она вовсе не желает. Мне и скучно, она никого не видела с момента отъезда из Нетчеза. А кроме того, как она может их поссорить, если будет сидеть взаперти? «Хорошо», — ответила Таня безразличным тоном, даже не повернувшись к Штефану. «И ты переоденешься?» Таня глянула на чемоданчик, в котором находились те платья, еще какие-то вещи, которые Штефан купил собственноручно для нее в Нетчезе. «Почему это так важно?» «Потому что нам надоело видеть тебя в этом мужском обличии». Она насторожилась. Ее опять хотят оскорбить? Или это прозрачный намек на всю нелепость ее вида в его рубашке и жилете? Таня не привыкла следить за собой и всегда носила, что придется. Но какое право имеет Штефан делать ей замечания? «А ты покажи мне мужчину в женской юбке, прежде чем говорить так про мою одежду», — сказала она и тут же спохватилась. «Так и быть, надену я ваше платье. Надеюсь только, что оно мне не подойдет». «Возможно, так и случится. Что ж, придется тебе выбрать из двух зол меньше». Выходит, он не приказывает ей, просто предлагает. «Ах, ему угодно приукрасить ее, видите ли». Таня вспомнила, что Штефану не нравится, когда она выглядит слишком хорошо. «В таком случае надо постараться нарядиться как можно тщательнее, и, может быть, хоть одно из платьев подойдет. Но вряд ли так случится, ведь мужчины ничего не понимают в размерах». «Сколько у меня на все времени?» 30 минут. Мне нужны шпильки или заколки. Придется обойтись. Я не представляю, как. Придумай что-нибудь». Тане показалось, что его забавляет этот разговор, но взглянуть на Штефана и проверить она не решалась. «Тогда оставь меня». «Тебе нужна помощь, чтобы застегнуть всякие там крючки?» «Только не твоя. И пусть Василий зайдет за мной и проводит к ужину. А если мне понадобится помощь, то от него, моего жениха, я ее приму». В ответ Штефан только изо всех сил хлопнул дверью. Таня улыбнулась впервые за много дней. Вот чем можно задеть Штефана. Не стоит об этом забывать.